Она кивнула и усилила огонь, отвлекая внимание робота на себя. Я начал карабкаться по его огромному корпусу, чувствуя, как кровь пульсирует в венах. До головы оставалось совсем немного, когда я услышал тревожный возглас Тани. «Артем, берегись!» — крикнула Таня. Я едва успел вжаться в металлическую обшивку робота, как его уцелевшая рука пронеслась в сантиметрах от меня. Сердце бешено колотилось, но я продолжил подъем. «Пиксель, как там импульс?» — выкрикнул я, цепляясь за выступы на корпусе робота. «Еще пара секунд», — отозвался наш цифровой помощник. Добравшись до шеи гиганта, я увидел сплетение проводов и гидравлических шлангов. Недолго думая, я направил винтовку прямо туда и стрелял без остановки. Произошла яркая вспышка, и часть проводов оплавилась, а из разорванных шлангов хлынула гидравлическая жидкость. Робот издал оглушительный рев и дернулся, пытаясь сбросить меня. Я едва удержался, вцепившись в какой-то выступ. «Таня, целься в голову!» — крикнул я, съезжая вниз по корпусу робота. Она мгновенно отреагировала, выпустив очередь по оптическим сенсорам гиганта. Один из глаз робота взорвался снопом искр. В этот момент пиксель взмыл над нами. «Импульс готов, отходите!» Я спрыгнул с робота и бросился к Тане. Мы укрылись за обломком разбитого дрона, когда новая волна ими накрыла поле боя. Робот снова замер, его системы отключились. «Сейчас или никогда», — выдохнул я, поднимаясь на ноги. Мы с Таней бросились к обездвиженному гиганту. Я нацелился на вторую ногу, она — на уцелевшую руку. Наши выстрелы прогремели одновременно. Нога робота отделилась от корпуса, а рука повисла, удерживаемая лишь несколькими проводами. «Мы сделали это», — воскликнула Таня, но я покачал головой. «Еще нет, нужно добраться до контейнера в его животе». Мы подошли к поверженному роботу. Его глаза все еще тускло мерцали, система пыталась перезагрузиться. «Пиксель», — позвал я, — «как нам открыть эту консервную банку?» «Ищите панель доступа», — отозвался помощник. «Должна быть где-то на брюшной части». Мы с Таней начали осматривать корпус робота, когда вдруг услышали слабый стон. Обернувшись, мы увидели, что Рома наконец-то пришел в себя. «Эй, ребята!» — прохрипел он, пытаясь подняться. «Я что-то пропустил?» Я усмехнулся, несмотря на напряженную ситуацию. «Ты пропустил самое интересное, дружище», — ответил я Роме. «Но не волнуйся, у нас еще полно работы». Таня помогла Роме подняться и быстро ввела его в курс дела. «Я же продолжил искать панель доступа на корпусе робота». «Нашел», — воскликнул я, обнаружив едва заметный шов на брюшной части гиганта. «Отлично», — отозвался Пиксель. «Теперь нужно найти способ открыть ее». Рома, все еще немного шатаясь, подошел к нам. «У меня есть идея», — сказал он, доставая из кармана небольшое устройство, которое нашел в сумке Татьяны под мостом. «Я узнал, что это такое. Это универсальный декодер. Должен сработать». Он приложил прибор к панели, и тот засветился, издавая тихое жужжание. Через несколько секунд мы услышали щелчок, и панель слегка приоткрылась. «Бинго!» — воскликнул Рома. Мы с Таней ухватились за края панели и с усилием открыли ее полностью. Внутри мы увидели множество проводов, микросхемы и, наконец, то, что искали, большой контейнер, мерцающий розовым светом. «Вот он, наш приз», — прошептала Таня. Я потянулся, чтобы достать контейнер, но вдруг робот дернулся. Его системы начали перезагружаться. «Черт!» — выругался я. «Пиксель, нам нужен еще один импульс». «Не могу», — отозвался помощник. «Нужно время на перезарядку». Глаза робота вспыхнули ярче, а из динамиков донесся угрожающий рев. «Быстрее», — крикнула Таня. «Вытаскивай контейнер». Я схватил контейнер и потянул, но он был надежно закреплен. «Рома, помоги», — позвал я. Вдвоем мы навалились на контейнер, пытаясь его вырвать. Робот продолжал оживать, его конечности начали двигаться. «Давайте же», — кричала Таня, держа оружие наготове. С последним рывком нам удалось освободить контейнер. В тот же момент рука робота взметнулась вверх, едва не задев нас. «Бежим», — скомандовал я, прижимая контейнер к груди. Мы бросились прочь от оживающего гиганта. Позади нас раздавался скрежет металла, робот пытался подняться, несмотря на потерянные конечности. Глава 15.58. «Куда теперь?» — спросил Рома, тяжело дыша. «Туда», — крикнул я, указывая на виднеющиеся вдалеке развалины какого-то здания. Мы бросились бежать, слыша за спиной грохот и скрежет металла, робот упорно пытался подняться. Внезапно Рома остановился и развернулся лицом к преследователю. «Рома, «Ты что творишь?» – закричала Таня. Но Рома, словно не слыша нас, достал из-за пояса УЗИ. Я и не подозревал, что у него есть такое оружие. Его лицо исказилось от напряжения и ярости. «Хватит с меня этого дерьма!» – прорычал он и открыл огонь. Очередь за очередью вылетали из ствола УЗИ, попадая точно в шею робота. Искры летели во все стороны, металл плавился под шквальным огнем. Рома продолжал стрелять, пока магазин не опустел. Робот дернулся, его глаза замерцали, а затем начали гаснуть. Из поврежденной шеи вырывались снопы и искры клубы дыма. Наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием коротящей электроники робота. Рома опустил дымящийся УЗИ и повернулся к нам. На его лице играла улыбка. «Вот так-то лучше», — сказал он, тяжело дыша. Мы с Таней стояли, ошеломленные увиденным. «Рома, ты просто псих», — выдохнула Таня, но в ее голосе слышалось восхищение. Я крепче прижал к себе контейнер и подошел к Роме. «Спасибо, друг, ты нас всех спас», — Рома кивнул. Его взгляд смягчился. «Ни за что, а теперь давайте, наконец, узнаем, что в этом контейнере». Я осторожно поставил контейнер на землю, пиксель подлетел ближе, и из его корпуса вырвался небольшой разряд электричества. Электронный замок на контейнере тихо щелкнул, и крышка плавно открылась. Таня радостно воскликнула. «Да, теперь мы точно выиграем эту игру». Я улыбнулся, разделяя ее энтузиазм, но тут же нахмурился, вспомнив кое-что. «Пиксель», — обратился я к нашему мини-боту, — «почему ты раньше не рассказывал, что можешь давать ими разряды?» Пиксель завис в воздухе, его голос звучал немного виновато. «Понимаешь, Артем, эти разряды здорово портят мою батарейку. Я старая модель и не питаюсь от элемента жизни, как новые роботы. Вместо этого я работаю на старом аккумуляторе». Он помолчал секунду, прежде чем продолжить. «Его еще хватит всего на 3 разряда, после чего я отключусь. А отключение для меня значит полную потерю памяти. И это, если че вообще потом буду работать». Мы все замолчали, осознавая серьезность ситуации. Таня первой нарушила тишину. «Пиксель, почему ты не сказал нам раньше? Мы бы могли найти способ». «Не было времени», — перебил ее Пиксель. «Да и не хотел я вас беспокоить. Главное, миссия». Я почувствовал, как к горлу подступил ком. Пиксель был готов пожертвовать собой ради нас. «Послушай, дружище», — сказал я, глядя на нашего маленького помощника, — «мы что-нибудь придумаем. Не позволим тебе просто исчезнуть». Рома кивнул. «Верно. Ты часть команды, а своих мы не бросаем». Пиксель издал звук, похожий на вздох. «Спасибо, ребята, но давайте сначала закончим миссию. У нас еще много работы». Я посмотрел на открытый контейнер, затем на своих товарищей. Мы прошли через столько испытаний, и теперь, когда цель была так близка, появилась новая проблема. Но я знал, вместе мы справимся. Мы найдем способ спасти Пикселя и выиграть эту чертову игру. «Хорошо», — сказал я решительно. «Давайте посмотрим, что у нас в контейнере, и двигаться дальше. Но помни, Пиксель, мы не оставим тебя, обещаю». Пиксель изобразил забавную мордочку с треугольными бровями. 59. Пиксель продолжал с интересом наблюдать за нашим азартным исследованием контейнера. Каждая новая находка поражала воображение, превращая нас из группы измотанных выживших в настоящую элитную команду. Рома первым извлек странный предмет, металлические полосатые руки, похожие на человеческие. Мы озадаченно переглянулись и, не найдя им применения, просто отложили в сторону. Но это было только начало. Я вытащил винтовку с интригующей надписью «Глючка». Активировав ОКО, я не смог сдержать восхищенного вздоха. Это оказалось умное оружие с искусственным интеллектом, способное давать тактические советы, обладающее бесконечным боезапасом и даже системой взлома. Я сразу решил, что не расстанусь с этой красавицей. Таня выбрала лазерные перчатки, универсальное оружие с невероятной мощью. «Враг просто обречен на смерть», — воскликнула она, демонстрируя их силу на далекой постройке, которая мгновенно обратилась в пыль. Роме достался загадочный шлем, позволяющий вызывать ракетные удары простым указанием пальца. «Вот это по-нашему», — радостно прокомментировал он, наблюдая за взрывом вдалеке. Но на этом чудеса не закончились. Мы обнаружили портативный генератор силового поля, антигравитационные сапоги, нанобинты, способные мгновенно залечивать раны, браслет невидимости, энергетические батончики, дающие сверхсилу, Казалось, этот контейнер был полон технологий из далекого будущего. Универсальный переводчик и квантовый компьютер размером с наручные часы довершали картину нашего невероятного арсенала. Глядя на все эти сокровища и на лица моих товарищей, горящие предвкушением, я почувствовал, как во мне растет уверенность. Мы прошли через множество испытаний, но теперь у нас появился реальный шанс не просто выжить, а победить в этой безумной игре. «Игра только начинается», — подумал я, поднимая свою новую винтовку. «И теперь мы готовы показать, на что действительно способны». Пиксель, паривший над нами, снова изобразил улыбку, словно разделяя наш боевой настрой. Внезапно тишину разорвал оглушительный выстрел. Я почувствовал резкий удар в грудь, словно кто-то ударил меня кувалдой. Падая, я успел заметить источник выстрела, одна из металлических рук, которую мы так небрежно отделили от тела. Она лежала на земле, искря и дергаясь, словно в конвульсиях. Ствол, встроенный в ладонь, все еще дымился. Случайность, пронеслось в моей голове. Эта чертова штуковина выстрелила сама по себе, без всякого умысла. Я рухнул на землю, ощущая, как сильная боль растекается по телу. Дыхание стало прерывистым, каждый вдох отдавался мучительной агонией. Перед глазами плясали черные точки, грозя поглотить сознание. «Артем!» Крик Тани прорвался сквозь звон в ушах. Я видел, как она бросилась ко мне, ее лицо исказилось от ужаса. Рома среагировал мгновенно, выпустив ракету по атаковавшей меня конечности, превратив ее в груду металлолома. «Держись, друг!» Рома опустился рядом со мной, лихорадочно доставая аптечку. Таня уже прижимала к моей ране нанобинты, ее руки дрожали. «Око!» мигало красным, выдавая неутешительные данные о моем состоянии. «Почему не работает?» В голосе Тани слышалось отчаяние. Нанобинты, которые должны были мгновенно залечить любую рану, оставались бесполезными. Я чувствовал, как жизнь утекает из меня. Каждый удар сердца выталкивал кровь из раны, образуя темную лужу под моим телом. Пиксель метался над нами, его экран показывал череду сменяющихся эмоций. Страх, растерянность, отчаяние. Анализирую. Бормотал он. Не могу определить. Рана не поддается стандартному лечению. Рома раздавил аптечку на моей шруде, но я лишь почувствовал холод, разливающийся по телу. Боль немного притупилась, но дышать становилось все труднее. «Артем, не смей умирать». Таня сжимала мою руку, ее глаза блестели от слез. «Мы же только начали, ты не можешь вот так нас бросить». Я хотел сказать им, что это была просто нелепая случайность, что никто не виноват, но из горла вырвался лишь хрип. Вкус крови наполнил рот. Рома в отчаянии ударил кулаком по земле. «Чертова игра! Это должно было быть нашим шансом на победу, а не это!» Я чувствовал, как жизнь покидает меня. Каждый вдох давался с трудом, а боль пульсировала во всем теле. Таня и Рома склонились надо мной, их лица искажены тревогой и чем-то еще. «Артем!» Голос Тани дрожал, но в нем слышалась странная решимость. «Мы не можем тебя спасти!» Рома кивнул, его взгляд стал жестким. «Нам нужно идти дальше, продолжать игру, бороться за свои жизни». Их слова ударили больнее, чем пуля в груди. Я попытался что-то сказать, но из горла вырвался лишь хрип. «Прости, друг», Рома положил руку мне на плечо, «но мы должны выжить, ты бы поступил так же». Таня отвернулась, пряча слезы. «Прощай, Артем, мы не забудем тебя». Они поднялись, собирая оружие и припасы. Я смотрел на них, не веря своим глазам. Неужели они просто бросают меня здесь умирать? Пиксель завис надо мной на мгновение, его экран показывал смесь скорби и смятения, прежде чем он последовал за Таней и Ромой. Я наблюдал, как они уходят, становясь все меньше на фоне пустынного горизонта. Ярость и обида вспыхнули во мне, затмевая даже боль от раны. Как они могли? После всего, через что мы прошли вместе, мысли о мести заполнили мой угасающий разум. Я представлял, как встану, найду их и заставлю заплатить за предательство. Но реальность была жестока, я не мог даже пошевелиться. Тьма начала сгущаться по краям зрения. Последняя мысль пронеслась в голове. «Не прощу, никогда не прощу». И затем сознание покинуло меня, оставляя наедине с пустотой и предательством тех, кого я считал друзьями. 60. Внезапно сознание вернулось ко мне, словно вспышка света в кромешной тьме. Первое, что я почувствовал, удивление. Я был уверен, что умер, но вот я здесь. Затем накатила волна дезориентации. Мир вокруг казался нереальным, размытым по краям. Я моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд. Следом пришло осознание предательства, и горечь затопила мое сердце. Воспоминания о том, как Таня и Рома бросили меня умирать, вызвали острый приступ гнева и обиды. Но все эти эмоции отступили на второй план, когда я поднял глаза к небу. На фоне сумеречного неба, окрашенного в глубокие оттенки пурпура и индиго, висели огромные голографические цифры 32. Они пульсировали мягким голубым светом, словно неоновая вывеска в ночном городе. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Эти цифры вызывали во мне странное чувство тревоги и предвкушения одновременно. Всего 32 игрока осталось. Затем я пытался сосредоточиться на цифрах в небе, но сознание снова начало ускользать. Мир вокруг поплыл, и я провалился в темноту, даже не успев этого осознать. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем я снова открыл глаза. Первое, что я увидел, лицо, склонившееся надо мной. Это был молодой парень, и его внешность поразила меня. Его кожа была неестественно белой, почти светящейся в сумерках. Черные как смоль волосы контрастировали с бледностью лица. Одет он был во все черное, что делало его похожим на призрака на фоне вечернего неба. Но больше всего меня поразили его глаза. Они излучали мягкий фиолетовый свет, словно два маленьких прожектора. Этот свет, казалось, проникал прямо в мою душу. Парень, которому на вид было не больше 16, внимательно осматривал меня. Его лицо было сосредоточенным и немного встревоженным. Внезапно он повернул голову и крикнул кому-то: «Он живой!» Я попытался повернуть голову, чтобы увидеть, к кому он обращается, но мое тело не слушалось. В голове промелькнула мысль: «Кто они?» Но прежде чем я смог найти ответ на этот вопрос, сознание снова начало ускользать. Последнее, что я видел, эти необычные фиолетовые глаза, смотрящие прямо на меня. А затем мир снова погрузился во тьму, оставляя меня наедине с множеством вопросов и ни одного ответа. Сознание вернулось ко мне внезапно, словно кто-то щелкнул выключателем. Я моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд. Рядом по-прежнему был парень с фиолетовыми светящимися глазами. Он склонился надо мной, подключая какие-то провода к моему телу. Справа от меня находилось нечто, что я сначала принял за галлюцинацию. Это была голова пожилого мужчины, лысая, с морщинистым лицом и пронзительными глазами. Но самое невероятное заключалось в том, что эта голова существовала сама по себе, без тела. Я с ужасом наблюдал, как голова двигалась, находясь на металлическом механизме, напоминающем паука. 8 тонких металлических ног поддерживали голову и позволяли ей перемещаться. Он пришел в себя, проскрипел голос, исходящий от головы: «Поторопись, мальчик». Парень кивнул и закончил подключать меня к какому-то странному аппарату. «Не волнуйся», — сказал парень, его фиолетовые глаза светились мягким светом. «Мы поможем тебе». Он начал толкать платформу, на которой я лежал. Мир вокруг меня пришел в движение. Голова на паучьих ногах двигалась рядом, издавая тихое металлическое клацанье. Я пытался оставаться в сознании, понять, куда меня везут и что со мной собираются делать. Но усталость и шок от увиденного брали свое. Глаза начали закрываться против моей воли. Последнее, что я увидел перед тем, как снова погрузиться в темноту, было лицо парня, сосредоточенно смотрящего вперед, и жуткая ухмылка на лице головы старика. Затем сознание покинуло меня, оставив наедине с вопросами и страхом перед неизвестностью. Я снова пришел в себя, чувствуя себя очень плохо. С огромным усилием мне удалось слегка повернуть голову. То, что я увидел, заставило меня усомниться в реальности происходящего. Я находился на огромной платформе, напоминающей гигантского металлического паука. Его длинные ноги двигались с невероятной скоростью, унося нас через бескрайнюю пустыню. Песок взвивался позади нас, образуя длинный шлейф. Ошеломленный этим зрелищем, я на мгновение закрыл глаза, пытаясь осмыслить увиденное. Когда я открыл их снова, окружающая обстановка полностью изменилась. Теперь я лежал в помещении, которое больше всего напоминало операционную из футуристических фильмов. Вокруг меня мигали голографические экраны, странные приборы издавали тихое гудение. Стерильно белые стены контрастировали с черной одеждой парня, который склонился надо мной. Он держал в руках кислородную маску, его взгляд был сосредоточен и серьезен. «Не волнуйся», — произнес он тихо, — «это поможет тебе». Я хотел спросить, где я и что происходит, но не смог произнести ни звука. Парень осторожно надел маску мне на лицо. Сладковатый аромат наполнил мои легкие, и я почувствовал, как сознание снова начинает ускользать. Последнее, что я увидел перед тем, как погрузиться в сон, были эти необычные фиолетовые глаза, смотрящие на меня с смесью любопытства и заботы. Затем мир растворился в темноте, и я провалился в глубокий сон, полный странных видений и неясных образов. Глава 16.62. Сознание медленно выплывало из тумана, словно корабль из густого утреннего марева. Я ощутил, как слабость окутывает тело, подобно невесомому покрывалу, сменив прежнюю острую боль. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь монотонным жужжанием и едва уловимым писком медицинских приборов, молчаливых стражей моего забытья. С трудом приподняв голову, я обнаружил, что палата, казавшаяся прежде целым миром, была лишь крошечным островком в море тьмы огромного, плохо освещенного склада. Стены терялись во мраке, оставляя простор воображению и тревожным мыслям. «Тут кто-нибудь есть?» – прокричал я в пустоту, но лишь эхо ответило на мой зов. Повторив попытку несколько раз и не получив ответа, я решился на отчаянный шаг. Дрожащими пальцами я принялся отсоединять провода и датчики, опутавшие мое тело. Приборы, лишившись связи со мной, словно обезумели. Замигали лампочки, запищали тревожные сигналы, наполняя пространство какофонией звуков. Превозмогая слабость, я осторожно спустил ноги с кровати. Холодный пол обжег ступни, отрезвляя и возвращая в реальность. Медленно, шаг за шагом, я двинулся в неизвестность, окружавшую мой островок безопасности. Тусклый свет, сочившийся откуда-то сверху, едва освещал путь. Вокруг громоздились бесформенные тени, то ли ящики, то ли оборудование. Воздух был спертым, пропитанным запахом пыли и забвения. «Кто-нибудь?» — вновь воззвал я, но лишь шорох моих шагов нарушал гнетущую тишину. Внезапно впереди мелькнула тень. Сердце забилось чаще, адреналин прогнал остатки слабости. Я замер, вглядываясь в темноту, пытаясь уловить малейшие движения. И тут, из мрака появилась фигура, заставившая мое сердце замереть. Передо мной возник кошмар во плоти, паучий экзоскелет в человеческий рост, увенчанный человеческой головой. Стальные конечности блестели в тусклом свете, а глаза на знакомом и одновременно чужом лице смотрели прямо на меня. Реальность и воображение сплелись в безумный клубок. Я застыл, не в силах отвести взгляд от этого невозможного создания. Мысли метались в голове, словно испуганные птицы. Было ли все, что я видел до этого момента, лишь игрой воспаленного сознания? Или я все еще брожу в лабиринтах галлюцинаций? «Что ты такое?» — прошептал я, не узнавая собственный голос. Существо склонило голову на бок, изучая меня с почти человеческим любопытством. Его суставчатые ноги беззвучно переступали по бетонному полу, приближаясь ко мне. «А как?» — очухался. «Эвин». Не успел я осмыслить эти слова, как из темноты склада возникла новая фигура. Первое, что бросилось в глаза, неестественное фиолетовое свечение, исходящее от глаз приближающегося человека. Этот призрачный свет, казалось, пронизывал окружающий мрак, создавая вокруг пришельца ореол таинственности. Молодой человек подошел ближе, и я смог разглядеть его черты. Он выглядел обычно, если не считать этих невероятных глаз, которые, казалось, излучали энергию неведомого происхождения. «Как он?» — спросил новоприбывший у паукообразного существа, кивнув в мою сторону. «Похоже, наконец-то пришел в себя», — ответило существо, и я с удивлением заметил, что его голос теперь звучал совершенно по-человечески. Я переводил взгляд с одного на другого, пытаясь собрать воедино осколки реальности, которая становилась все более странной с каждой секундой. «Где я? Кто вы?» — выдавил я из себя, чувствуя, как дрожит мой голос. Молодой человек шагнул вперед, протягивая руку. «Меня зовут Эвин, а это», — он кивнул на паукообразное существо, — «наш главный исследователь, Петр. Не пугайся его внешности, он безобиден». «Безобиден?» — переспросил я, все еще не в силах поверить своим глазам. «Да», — кивнул Эвин, — «и у нас есть много чего рассказать тебе». Но сначала он внимательно посмотрел на меня своими светящимися глазами. «Как ты себя чувствуешь?» Я глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. «Да вроде бы нормально», — ответил я, все еще ощущая легкое головокружение. «Ну и хорошо», — бодро отозвался Эвин, улыбнувшись. Мы покинули мрачный склад и направились в более уютное помещение. Оно оказалось небольшой комнатой, обставленной скромно, но со вкусом. Здесь явно жили Эвин и Человек-паук, которого, как я теперь знал, звали Петр. Усевшись на потертый диван, Я наконец решился задать вопрос, который не давал мне покоя. А как я выжил? Мне ведь даже аптечки не помогали. Эвин переглянулся с Петром, прежде чем ответить. Ну понимаешь, Артем, современная медицина творит чудеса. Даже если бы ты умер, то мы все равно смогли бы спасти тебя. Но главное успеть вовремя. Я ошеломленно смотрел на них, пытаясь осмыслить услышанное. Мысль о том, что меня могли вернуть даже с того света, казалась невероятной. Но как это возможно? Спросил я, чувствуя, как реальность вновь начинает ускользать. 63. Эвин внимательно посмотрел на меня и произнес: «Посмотри на свою грудь». Я молча подчинился, медленно расстегивая и распахивая одежду. То, что я увидел, заставило меня застыть в немом шоке. Часть моей груди в области сердца была заменена на металлические детали, блестящие и чужеродные. Но самое поразительное, это было мое сердце. Оно совершенно не походило на человеческий орган, скорее напоминая какой-то сложный прибор. В центре этого механического сердца виднелось небольшое отверстие, из которого исходил тусклый желтый свет. Этот свет пульсировал, словно в такт его биения. Я не мог оторвать взгляд от своей груди, пытаясь осмыслить увиденное. Пальцы невольно потянулись к металлическим частям, ощущая их прохладу и гладкость. «Что, что это?» – прошептал я, поднимая глаза на Эвина и Петра. «Что вы со мной сделали?» Эвин присел рядом со мной. «Артем, это то, что спасло тебе жизнь. Твое новое сердце – симбиоз органики и технологии. Оно намного мощнее и выносливее обычного человеческого сердца». Я перевел взгляд на Петра, чей паучий облик теперь казался менее шокирующим по сравнению с тем, что я обнаружил в собственной груди. «Значит, я теперь не совсем человек?» – спросил я, чувствуя, как реальность вокруг меня снова начинает плыть. «Ты все еще ты, Артем», – мягко сказал Эвин. «Просто теперь у тебя есть возможности, о которых ты раньше и мечтать не мог». Я закрыл глаза, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Когда я снова открыл их, то увидел, что желтый свет в моей груди стал пульсировать чуть ярче, словно отражая мое внутреннее волнение. «И что теперь?» – спросил я, понимая, что моя жизнь уже никогда не будет прежней. Петр шагнул вперед, его паучьи конечности мягко стучали по полу. «То, что ты видишь в своей груди, Артем, называется стальным сердцем», – начал он, его голос звучал с нотками гордости. «Я работал над этим проектом долгие годы. Можно сказать, это мое главное детище». Я внимательно слушал, не отрывая взгляда от пульсирующего желтого света в моей груди. «Стальное сердце работает от элемента жизни», — продолжил Петр. «Оно дает тебе силу, которую трудно вообразить обычному человеку. Ты можешь использовать эту мощь по своему усмотрению». «Нечеловеческая сила?» — переспросил я, пытаясь осмыслить услышанное. «Именно», — кивнул Петр. «Но есть одно важное «но». Я напрягся, ожидая подвоха. «Стальное сердце нуждается в периодической подзарядке электрическим зарядом», — объяснил Петр. «Если не делать этого вовремя, оно может остановиться». Эти слова заставили меня вздрогнуть. Мысль о том, что мое новое сердце может просто разрядиться, казалась пугающей. «И как часто нужно его заряжать?» — спросил я, чувствуя, как учащается пульс. «Это зависит от интенсивности использования силы», — ответил Петр. «Но не волнуйся, мы научим тебя следить за уровнем заряда и правильно обращаться с остальным сердцем». Я глубоко вздохнул, пытаясь переварить всю полученную информацию. «Значит, теперь я как какой-то супергерой?» — спросил я, слабо улыбнувшись. Эвин положил руку мне на плечо. «Ты тот, кем решишь стать, Артем. Это сила, инструмент, и только от тебя зависит, как ты будешь его использовать». Я кивнул, понимая, что передо мной открываются новые горизонты. «Но зачем вы меня спасли? Какова ваша цель?» Эвин и Петр переглянулись, словно решая, сколько информации мне можно доверить. «Нам нужна твоя помощь, Артем», — начал Эвин. «Мы должны вернуть одну очень важную технологию. Она позволяет быстро перемещаться на большие расстояния». Петр кивнул, добавив: «Нас обвел вокруг пальца один хитрый игрок. Он помешан на всем, что связано с зайцами». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. В памяти сразу всплыл образ, преследовавший меня и мою команду долгое время. «Погодите», — сказал я, чувствуя, как учащается пульс стального сердца. «Вы говорите о том игроке в маске зайца?» Эвин удивленно поднял брови. «Ты его знаешь?» «Знаю ли я его?» Горько усмехнулся я. «Этот псих преследовал нас, устраивал ловушки, чуть не убил несколько раз. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине от улыбки Петра, обнажившей его острые зубы. «Отлично, ситуация у нас проще, чем я думал», — произнес он. «Но теперь ты понимаешь, почему мы тебя спасли». Я медленно кивнул, осознавая всю картину. «Да, вам нужны его примочки». «Верно», — подтвердил Петр. Его голос стал жестче. «Поэтому ты нам теперь обязан. Справишься и гуляй на все четыре. Но если ты задумаешь нас обхитрить, то у меня есть еще одно чудесное приспособление, которое способно остановить твое стальное сердце». «Понял», — я почувствовал, как стальное сердце в груди забилось чаще. Угроза была недвусмысленной, и я прекрасно понимал, что выбора у меня особо нет. «Понял», — ответил я, стараясь сохранять спокойствие. «Но знаете, угрозы — не лучший способ добиться сотрудничества». Внезапно фиолетовое свечение в глазах Ивина усилилось, становясь все ярче и интенсивнее. Одновременно с этим я почувствовал, как мое сердце начало сжиматься в груди. Боль нарастала с каждой секундой, становясь почти невыносимой. «Извини, конечно, но, видимо, тебе так будет проще осознать всю серьезность ситуации, в которой ты оказался», — произнес Авин спокойным тоном, резко контрастирующим с моими ощущениями. Я не смог устоять на ногах и рухнул на одно колено. Сердце сдавливало все сильнее, каждый удар отдавался мучительной болью по всему телу. Желтый свет в моей груди начал мерцать, словно в панике. «Пожалуйста, хватит», — выдавил я сквозь стиснутые зубы, чувствуя, как холодный пот выступает на лбу. Петр наблюдал за происходящим с холодным интересом, не делая попыток вмешаться. «Эвин, думаю, он понял», — наконец произнес он. Свечение в глазах Эвина начало медленно угасать, и вместе с этим ослабло давление на мое сердце. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как боль отступает, оставляя после себя неприятное покалывание в груди. «Это было необходимо?» — спросил я, с трудом поднимаясь на ноги. Эвин подошел ко мне, его взгляд смягчился. «Мы не можем рисковать, Артем. Теперь ты понимаешь, что мы не шутим». Я кивнул, все еще пытаясь восстановить дыхание. «Понимаю. Но знаете, доверие работает в обе стороны». «Верно», — согласился Петр. «И ты сможешь заслужить наше доверие, выполнив задание». Я посмотрел на них обоих, чувствуя смесь страха и решимости. «Хорошо, с чего начнем?» Эвин и Петр переглянулись, и Эвин начал. «Для начала мы научим тебя управлять твоим новым сердцем». 64. Глаза Эвина мигнули, и мир вокруг нас начал меняться. Комната, казавшаяся обычной минуту назад, вдруг ожила, трансформируясь на глазах. Пол под ногами пришел в движение, раскрываясь и образуя сложный рельеф. Стены сдвинулись, создавая лабиринт проходов и укрытий. Внутреннее убранство исчезло, уступая место тренировочному полигону. Вокруг появились мишени, от простых статичных до сложных движущихся. Но самое удивительное, это голографические проекции врагов. Они выглядели настолько реалистично, что я невольно напрягся, готовясь к атаке. «Добро пожаловать в наш тир», — сказал Эвин, явно наслаждаясь моим изумлением. Петр жестом пригласил следовать за ним. Мы подошли к столу в центре помещения. На нем лежали три вида оружия. Шокер, пистолет и винтовка. Все выглядело высокотехнологичным и смертоносным. «Выбирай», — предложил Эвин. «Посмотрим, как твое новое сердце повлияет на твои боевые способности». Я колебался, глядя на оружие. Стальное сердце в груди забилось чаще, словно в предвкушении. «А если я не хочу стрелять?» — спросил я неуверенно. Петр усмехнулся. «Это не обсуждается, Артем. Считай это частью твоего обучения и долга перед нами». Понимая, что выбора у меня нет, я глубоко вздохнул и протянул руку к шокеру. «Ладно, с чего начнем?» — спросил я, готовясь к неизвестному. Петр одобрительно кивнул, глядя на мой выбор. «Шокер — отличное решение. Вот только он предназначен не для врагов, а для тебя самого». Я удивленно вскинул брови, но, поборов секундное замешательство, решительно поднес устройство к шее. Палец замер над кнопкой активации. «Давай», — подбодрил Эвин. «Доверься нам». Глубоко вздохнув, я нажал на кнопку. Раздался резкий треск электрического разряда. Я ожидал боли, потери сознания, но вместо этого почувствовал, как по телу разливается невероятная энергия. Мое сердце в груди загудело, словно мощный двигатель, и засияло ярким алым светом, просвечивая сквозь одежду. Сила, бурлящая внутри, требовала выхода. Каждая клетка тела, казалось, была заряжена чистой мощью. «А-а-да!» — вырвался из моей груди гортанный рык, больше похожий на рев зверя, чем на человеческий голос. Я сжал кулаки, чувствуя, как мышцы наливаются силой. Мир вокруг стал ярче, четче, словно я прозрел. Эвин и Петр наблюдали за мной с явным интересом. «Как ощущения?» – спросил Петр, не скрывая довольной улыбки. «Невероятно!» – выдохнул я, едва сдерживая желание проверить свои новые возможности. «Что дальше?» – Эвин указал на голографических противников. «А теперь покажи, на что ты способен». Я схватил пистолет и винтовку, чувствуя, как адреналин и энергия переполняют меня. Не раздумывая, я бросился в бой. Пистолет в моей руке словно стал продолжением тела. Я выпустил всю обойму по статическим мишеням, поражая их с невероятной точностью. Стрельба давалась так легко и естественно, будто я всю жизнь только этим и занимался. Закончив с пистолетом, я осознал, что мои движения стали молниеносными. Мир вокруг словно замедлился, позволяя мне действовать с нечеловеческой скоростью. Взяв в руки винтовку, я с удивлением обнаружил, что это энергетическое оружие. В этот момент раздался голос Эвина. «Раньше такие винтовки требовали специального ранца с источником питания. Тебе он не нужен». Я мгновенно понял, о чем он говорит. Активировав винтовку, почувствовал, как она словно ожила в моих руках, став мощнее и скорострельнее. Сердце запульсировало сильнее, питая оружие энергией. Развернувшись к голографическим противникам, я открыл огонь. Энергетические заряды вылетали из ствола с невероятной частотой, поражая цели одну за другой. Мои рефлексы и скорость реакции казались нечеловеческими. Я двигался между укрытиями, уклонялся от виртуальных выстрелов и отвечал точными залпами. За считанные секунды все голографические противники были уничтожены. Я стоял посреди поля боя, тяжело дыша, но чувствуя невероятный прилив силы и эйфории. Опустив винтовку, я повернулся к Эвину и Петру, которые наблюдали за мной с нескрываемым восхищением. «Это было потрясающе», — выдохнул я, все еще не веря в то, что только что произошло. Эвин улыбнулся. «Молодец», — я кивнул, глядя на свои руки, все еще ощущая пульсацию энергии в теле. «Что дальше?» — спросил я, готовый к новым испытаниям. 65. Петр подошел ко мне, его паучьи глаза блестели от возбуждения. «А вот теперь для тебя будет настоящее испытание», — начал он. «Видишь ли, когда мы нашли тебя, то взяли еще одно интересное оружие, которому твои напарники, видимо, не придали должного значения. А вот я сразу заметил всю уникальность этой вещи. Я непонимающе посмотрел на него, пытаясь догадаться, о чем речь». Заметив мое замешательство, Петр продолжил: «Дотронься до своего сердца, тогда ты поймешь, что я имею в виду. Твое главное оружие выйдет из режима маскировки». Немного колеблясь, я поднес руку к груди и коснулся места, где пульсировало стальное сердце. В тот же миг я почувствовал, как что-то изменилось. Кожа на моих руках начала словно сгорать, обнажая то, что скрывалось под ней. К моему изумлению, я увидел металлические руки, те самые, которые мы обнаружили в контейнере из ограбленной нами фуры бота. «Емае!» – воскликнул я, не веря своим глазам. «Вы мне руки отрезали, пока я был без сознания?» Петр усмехнулся. «Это тебе просто подгон, чтобы ты игру смог выиграть». Я ошеломленно разглядывал свои новые конечности, рассматривая металлические пальцы и ощущая невероятную силу, скрытую в них. «Но как это возможно?» – спросил я, все еще пытаясь осмыслить произошедшее. Эвин подошел ближе. «Технология маскировки и интеграции. Твои новые руки – это не просто протезы, они часть тебя, связанные с твоим сердцем». Я посмотрел на них обоих, чувствуя смесь страха и восхищения. «Ну и, какие у них возможности?» Петр широко улыбнулся. «А вот это тебе и предстоит выяснить. Готов к следующему этапу тренировки?» Я сжал металлические кулаки, ощущая, как энергия пульсирует в них. «Готов». Эвин сделал шаг вперед, его фиолетовые глаза сверкнули. «Следующий поединок у тебя будет с настоящим живым противником, а не с голограммой». Внезапно пол перед нами разъехался, и из образовавшегося отверстия поднялась массивная клетка. Внутри находилось существо, от вида которого у меня перехватило дыхание. Это был огромный ящер, напоминающий миниатюрную версию легендарной Годзиллы. Чешуйчатая кожа, острые когти, мощные хвосты, горящие яростью глаза – все это заставило меня на миг усомниться в себе. Я повернулся к Эвину, не скрывая своего изумления. «Это мини-Годзилла? Вы серьезно?» Петр хмыкнул. Его паучьи глаза блеснули. «Какая Зилла? Это объект Г-9. Биооружие, которое разработала компания Риотлифе, когда нашла на одной из своих колонизированных планет жизнь. Я снова посмотрел на существо, которое теперь казалось еще более угрожающим, зная его происхождение. «И вы хотите, чтобы я сразился с ним?» — спросил я, чувствуя, как металлические пальцы непроизвольно сжимаются в кулаки. Эвин кивнул. «Именно, это испытание покажет, на что ты действительно способен с твоими новыми улучшениями». Я глубоко вздохнул, ощущая, как стальное сердце в груди начинает работать на полную мощность, наполняя тело энергией. «Хорошо», — сказал я, принимая боевую стойку. «Как мне его победить?» Петр усмехнулся. «А вот это тебе предстоит выяснить самому. Удачи, Артем, она тебе понадобится». Клетка начала медленно открываться, и я понял, что момент истины настал. Сейчас я узнаю, чего действительно стою с этими новыми силами и способностями. Глава 17.66. В воздухе повисло напряжение, когда я встал лицом к лицу с Г-9. Существо, словно вышедшее из кошмарных легенд, возвышалось надо мной, излучая первобытную ярость. Мое стальное сердце билось в унисон с нарастающим адреналином, наполняя каждую клетку тела невиданной энергией. Монстр издал оглушительный рев и ринулся в атаку. В этот момент инстинкт взял верх над разумом. Мои руки, теперь более оружие, чем конечности, выстрелили вперед. Металлические кулаки, отделившись от запястий, понеслись к цели с невероятной скоростью. Удар пришелся в грудь чудовища, отбросив его назад с силой артиллерийского залпа. Изумление от открывшихся возможностей быстро сменилось решимостью. Г-9, оправившись от неожиданности, вновь бросился на меня. Я сосредоточился, и мои ладони распались на рой смертоносных частиц. Облако металла окутало монстра, впиваясь в его чешую и вызывая яростный вой боли. Битва превратилась в танец смерти. Хвост существа рассекал воздух, пытаясь сбить меня с ног, но новообретенная сила позволила взмыть над полем боя. В прыжке я обрушил на спину Г-9 град ударов, трансформировав руки в подобие футуристических дробовиков. Каждое мгновение открывало новые грани моих способностей. Руки удлинились в гибкие хлысты, опутывая ноги монстра и опрокидывая его наземь. Когда чудовище выпустило струю едкой кислоты, мои конечности мгновенно сплелись в непроницаемый щит. Финальная атака стала симфонией разрушения. Мои руки распались на десятки автономных сегментов, окружив Г-9 со всех сторон. По безмолвной команде они ринулись в бой, нанося удары по всему телу существа с хирургической точностью. Последний рев монстра растворился в воздухе, когда он рухнул, поверженный. Я стоял посреди арены, ощущая, как руки возвращаются в привычную форму. Эвин и Петр смотрели на меня с благоговейным трепетом. «Фига», — выдохнул Эвин, его фиолетовые глаза сияли от восторга. Петр одобрительно кивнул, его паучьи глаза блестели от восхищения. «Ну-у, красавчик, ты просто превзошел все наши ожидания». После этих слов он громко постучал своими металлическими лапками по полу и скомандовал: «Мальчишки, теперь быстро все убирать». В ту же секунду из какой-то незаметной каморки высыпала целая армия низкорослых роботов. Они неуклюже ковыляли, напоминая своими движениями C-3PO из «Звездных войн». Несмотря на свою неповоротливость, роботы действовали на удивление быстро и слаженно. Я с изумлением наблюдал, как механические уборщики окружили поверженного Г-9. Одни принялись аккуратно разделять тушу монстра на части, другие занялись мытьем полов, оттирая следы нашей ожесточенной схватки. Третья группа роботов уже восстанавливала поврежденные элементы арены. Только сейчас, глядя на масштаб разрушений, я осознал, насколько яростным был наш бой. Стены были испещрены глубокими царапинами, пол местами оплавился от кислоты Г-9, а в некоторых местах виднелись внушительные воронки, следы моих новых способностей. «Ничего себе!» – пробормотал я, оглядываясь вокруг. Я и не заметил, что все так разворотил. Эвин улыбнулся, его фиолетовые глаза мягко светились в полумраке арены. «У нас есть еще время на разговор. Пойдем, обсудим все в более комфортной обстановке». Мы втроем направились в небольшую комнату, расположенную неподалеку. Когда мы вошли, я с удивлением наблюдал, как Петр ловко выбрался из своего паучьего экзоскелета. К моему изумлению, его человеческая голова оказалась оснащена миниатюрными металлическими ножками. Петр легко спустился на стол, где устроился, словно это было самым обычным делом. «Впечатляет, правда?» — усмехнулся Петр, заметив мой ошеломленный взгляд. Я кивнул, не в силах отвести глаз от этого зрелища. Особенно меня поразило то, что большой экзоскелет, оставшийся без головы, продолжал двигаться, словно выполняя какие-то автономные задачи. «Как ты это делаешь?» – спросил я, наблюдая за тем, как Петр устраивается на столе. «Твои экзоскелеты подчиняются тебе, даже когда ты не находишься в них», – Петр довольно улыбнулся. «Верно подмечено, Артем. Это результат многолетних исследований и разработок. Мой мозг связан с экзоскелетами. Я могу управлять ими на расстоянии, словно они – продолжение моего тела». 67. Я внимательно посмотрел на Петра и Эвина, пытаясь разгадать загадку их существования. «Вы ведь явно не игровые персонажи, это видно потому, что вы находитесь без контроля анимы, но и не игроки, поскольку совершенно не участвуете в боевых действиях». «Так кто же вы?» – спросил я, не в силах сдержать любопытство. Петр, чья голова на миниатюрных ножках выглядела почти комично, ответил с ноткой гордости в голосе. «Мы ремесленники. Попали на эту локацию еще давным-давно, когда все только строиться начинало. А почему тут тогда остались?» Продолжил я расспросы. Петр на мгновение замялся. «Ну, ты видел район у темного моста?» «Ну да», кивнул я, вспоминая разрушенные кварталы. «Ваших рук дело, моих», признался Петр. «Я переборщил с зарядом элемента жизни. И как-то так получилось, что разнесло два квартала. Я не смог сдержать усмешку». «Ну да, Рома бы оценил». Заметив, как изменилось выражение лица Петра, я понял, что мои слова ему не особо понравились. Однако он предпочел пропустить это мимо ушей, сохраняя спокойствие. Я задумчиво посмотрел на Петра и Эвина, пытаясь сложить все кусочки головоломки воедино. «Но почему вы остались здесь? У вас же был способ свалить отсюда?» – спросил я, не понимая, что могло удержать таких изобретательных людей в этом мире. Эвин вздохнул, его фиолетовые глаза на мгновение потускнели. «Ну, это как сказать, нас тут просто оставили в наказание. Поэтому мы и создаем все эти устройства, чтобы просто выбраться отсюда». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями, прежде чем продолжить. «А самое ключевое из них, это как раз то оборудование, которое есть у Зайца. Именно с его помощью мы преодолеем защитный барьер корабля и просто вернемся домой под новыми именами. С этим у нас как раз проблем не будет». «Почему?» – спросил я, чувствуя, что за этими словами скрывается что-то большее. Эвин посмотрел на меня с легкой улыбкой. «Понимаешь, Артем, игры бесконечные, и вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Петр просто начал торговать своими изобретениями, оставляя свои приспособления в разных местах и продавая координаты игрокам. Это читерство, но легальное. Да и копам на нас наплевать, поэтому они не обращают на нас внимания». Я ошеломленно смотрел на них, пытаясь осмыслить услышанное. Эти двое не просто застряли в игре, они создали целую подпольную экономику, основанную на высокотехнологичных изобретениях. «Значит, все эти годы вы работали над планом побега, одновременно зарабатывая на игроках?» – уточнил я, восхищаясь их находчивостью. Петр кивнул, его маленькие металлические ножки тихо постукивали по столу. «Именно так, мы адаптировались к ситуации и использовали ее в своих интересах. А теперь вам нужна моя помощь, чтобы вернуть устройство у Зайца и наконец-то выбраться отсюда», – подытожил я, начиная понимать суть своей миссии. Эвин и Петр одновременно кивнули. «Ясно. А как так получилось, что Петр остался без тела, а у тебя, Эвин, фиолетовые глаза?» – спросил я, не в силах сдержать любопытство. Эвин улыбнулся, явно довольный возможностью объяснить. «У меня все просто. Я ключевое звено в нашем плане побега, поэтому у меня и глаза такие. Мне достаточно просто одного взгляда на электронное устройство, и я могу использовать его как захочу. А вот с Петей потруднее. Почему?» Я подался вперед, заинтригованный. «Когда взорвался элемент жизни, его тело переместилось в другое измерение, а вот его голова осталась тут», — объяснил Эвин. Неожиданно Петр прервал его рассказ. «Я даже боли не почувствовал, и только спустя пару минут понял, почему я не могу встать. Поначалу сложно было, но Эвин помог, сделал мне кучу экзоскелетов. Сначала неказистые были, а потом прямо произведение искусства». Я покачал головой, пораженный их историей. Мы продолжили разговор, обсуждая детали их жизни в игре, их изобретения и планы на будущее. Время летело незаметно, и я узнал много удивительных вещей о мире, который считал просто игрой. Наконец, Эвин посмотрел на какое-то устройство на своем запястье и сказал: «Артем, пора, нужно идти». 68. Петр оказался хитрее лисицы в курятнике. Его изобретательский ум не знал границ, и каждое творение его рук несло на себе невидимую печать, уникальную метку для отслеживания. Словно заботливый отец, он наделял каждое детище особым ключом, хранившимся лишь в закоулках его памяти. Хитроумный Петр не преминул оставить свой след и в моем око, вживив в него метку зайца. Теперь я мог наблюдать за перемещениями этого неуловимого игрока, словно всевидящее око судьбы. Увы, расстояние между нами оказалось значительным, но это лишь раззадорило мой охотничий азарт. Судьба улыбнулась мне в лице Эвина, подарившего мне стального коня, спортивный трицикл, готовый унести меня навстречу приключениям. Я споро погрузил на него дарованное мне оружие и снаряжение. «Прощайте», — произнес я, оглядывая напоследок лица тех, кто помог мне в этом нелегком пути. «Удачи тебе», — ответил Эвин, хлопнув меня по плечу. Мотор взревел, и я устремился вперед, навстречу неизвестности. Ветер свистел в ушах, а в голове крутилась лишь одна мысль. «Ну держись, хитрый заяц, охота началась». 69. Мой путь привел меня к заброшенной ферме, затерянной среди бескрайних просторов. Здесь, к моему изумлению, открылся мир, разительно отличающийся от всего, что я видел прежде. Ферма казалась осколком прошлого, чудом сохранившимся в этом техногенном мире. Ни единого намека на современные технологии не было видно вокруг. Скот мирно пасся на зеленых лугах, словно это была обычная земная ферма, а не кусочек жизни на астероиде, затерянном в космической бездне. Время здесь, казалось, остановилось, создавая иллюзию простой и безмятежной жизни. Активировав режим невидимости, я затаился вдалеке, внимательно наблюдая за происходящим. Мой взгляд выхватил фигуру в маске, того самого игрока, которого я так долго искал. Он неспешно двигался среди пасущихся животных, словно хранитель этого удивительного места. Но мне нужно было ждать и убедиться, что между нами не появится еще кто-нибудь. Время тянулось медленно, пока я наблюдал за зайцем. Убедившись, что он действительно один, я почувствовал, как азарт охотника разгорается во мне. Теперь оставалось лишь подобраться поближе, обезвредить его примочки и завладеть ими. Словно хищник, крадущийся к своей добыче, я начал осторожно продвигаться сквозь высокую траву. Каждое движение было выверенным, каждый шаг – бесшумным. Мой взгляд не отрывался от амбара, где игрок в маске склонился над какой-то машиной, пытаясь ее починить. Внезапно что-то заставило меня поднять глаза к небу. Там, среди звезд и космической пыли, я увидел голографические цифры, парящие в воздухе, 23. Осознание ударило меня, словно электрический разряд. Игроков осталось всего ничего. 23 души, включая меня, продолжали эту смертельную игру. Ничего себе, прошептал я едва слышно, игра близится к завершению. Это открытие придало мне новых сил. Я понимал, что каждый шаг теперь может стать решающим. Мои пальцы крепче сжали оружие, а глаза вновь сфокусировались на фигуре в амбаре. «Прости, приятель», — подумал я, — «но в этой игре ты не победитель». С этой мыслью я продолжил свое осторожное продвижение, чувствуя, как каждый удар сердца приближает меня к решающей схватке. Воздух вокруг, казалось, сгустился от напряжения, а тишина фермы стала почти осязаемой. Я знал, что следующие минуты могут изменить все. 70. Внезапно мое продвижение прервалось. Я уперся во что-то невидимое и массивное. В следующий миг воздух передо мной словно расступился, являя огромное существо, облаченное в белоснежный костюм, напоминающий скафандр космонавта. Сквозь прозрачное забрало шлема на меня взирала нечеловеческая физиономия. Не успел я опомниться, как мощная рука схватила меня за ногу, вздернув вверх тормашками. Кровь прилила к голове, но я все же сумел разглядеть своего пленителя. То, что я увидел, поразило меня до глубины души. «Каот!» — вырвалось у меня удивленное восклицание. Гигантское существо, не обращая внимания на мое изумление, ловко выхватило у меня оружие. Одним небрежным движением оно отшвырнуло винтовку прочь. Оружие, пролетев по дуге, с глухим стуком ударилось о землю. Неожиданно для всех раздался выстрел, спусковой механизм сработал от удара. «Мяу!» — прогудело существо, и я почувствовал, как его хватка на моей ноге усилилась. «А-а-ой, погоди, погоди, не убивай», — вскрикнул я, чувствуя, как боль пронзает ногу. Гигантский кот замедлил свои движения, но его оскал не предвещал ничего хорошего. Я понимал, что мне скоро каюк. Внезапно раздался знакомый голос. Игрок в маске зайца приблизился, разглядывая меня с явным удивлением. «Погоди, опять ты?» — произнес он с нотками раздражения в голосе. «Ты чего тут забыл?» «Да, так, просто грохнуть тебя пытаюсь, не обращая внимания», выдавил я из себя, пытаясь сохранить остатки достоинства. Заяц расхохотался, его смех эхом разнесся по ферме. Успокоившись, он произнес: «Слушай, а ты и вправду целеустремленный, тебе не надоело гоняться за мной, да и вообще, как ты меня нашел?» Я молчал, не желая раскрывать свои секреты. Мое молчание, видимо, не понравилось гиганту. Мурзик сильно встряхнул меня, словно тряпичную куклу. От этой тряски из моей одежды посыпалось оружие. Нож звякнул о землю, следом за ним выпал пистолет, а рядом раскатились дополнительные обоймы. «Аво!» — присвистнул заяц. «Да ты серьезно подготовился. Слушай, а у тебя валерьянки не найдется?» «Литра два», — выдавил я из себя, пытаясь разрядить обстановку. Заяц хмыкнул, оценив шутку, но Мурзик, похоже, не оценил юмора и снова тряхнул меня, как грушу. «Ладно, вали его и уходим отсюда, зона близко». Начал было заяц, но вдруг передумал. «Хотя нет, давай-ка я сам его кокну. Как раз нашел одну интересную приблуду, завел, хотел проверить, а возможности все не было». Я напрягся, услышав эти слова, но любопытство взяло верх над страхом. «И что там у тебя?» — спросил я, внимательно глядя на игрока в маске. «О, ты заинтересовался?» — усмехнулся заяц. «Сейчас увидишь, держи его крепче». Кот сжал меня сильнее, а заяц начал копаться в своих карманах. После он поднес странное устройство к моей шее. Я почувствовал холодное прикосновение металла, но вместо ожидаемой боли или смерти ощутил, как энергия начинает бурлить внутри меня. Элемент жизни, скрытый в моем теле, вдруг активировался, накопив колоссальный заряд. В мгновение ока я высвободил эту мощь. Яркая вспышка озарила все вокруг, и я почувствовал, как хватка Мурзика ослабевает. Его лапа, державшая меня, отделилась от тела, и я рухнул на землю. Не теряя ни секунды, я перекатился, схватив свой пистолет. Заяц, ошеломленный происходящим, не успел среагировать. Я выстрелил, целясь ему в ногу, чтобы обездвижить. Пуля попала в цель, и он с криком упал. Бешеный кот, взревев от боли и ярости, бросился на меня. Я едва успел уклониться от его массивной туши, но он был неповоротлив, но все же чрезвычайно силен. Каждый его удар оставлял вмятины в земле. Я перекатывался, уворачивался, стрелял, но пули, казалось, не причиняли ему особого вреда. Его скафандр был слишком прочным. «Хватит, отступаем!» — прокричал заяц, пытаясь подняться. Но кот, ослепленный яростью, не слушал. Он продолжал атаковать меня с неистовой силой. Я понимал, что долго так продолжаться не может. Нужно было найти слабое место. Внезапно я заметил небольшую трещину на шлеме Мурзика, видимо, результат нашей схватки. Это был мой шанс. Дождавшись момента, когда кот снова бросился на меня, я подпрыгнул и нанес точный удар кулаком прямо в трещину. Шлем разбился, и Мурзик начал задыхаться. Он упал на колени, хватая ртом воздух. Заяц, хромая, подбежал к своему питомцу. «Что ты наделал?» — закричал он, пытаясь помочь своему товарищу. «Забудь про своего питомца, теперь только ты и я!» — выкрикнул я, направляя оружие на игрока в маске зайца. Заяц, осознав безвыходность ситуации, резко развернулся и бросился бежать. Его хромота замедляла движение, но страх придавал сил. Однако я был быстрее. С молниеносной скоростью я настиг его, схватив за шею. Заяц захрипел, пытаясь вырваться, но я крепко держал его. Не давая ему шанса на сопротивление, я резким движением опрокинул его на землю. Раздался жуткий хруст. Ноги зайца неестественно выгнулись под неправильными углами. Он закричал от боли, его тело содрогалось в агонии. «Пожалуйста, не надо!» — простонал он сквозь маску. Я стоял над ним, тяжело дыша, а после схватил вторую ногу зайца и резко вывернул ее. Раздался хруст ломающихся костей, за которым последовал душераздирающий крик. «Мне нужны твои аугментации», — потребовал я, нависая над поверженным противником. «Да забирай, только оставь меня в покое», — простонал заяц, дрожащими руками потянувшись к своим брюкам. Он достал нож и разрезал ткань, обнажив лодыжки. На каждое из них было закреплено небольшое устройство. Заяц осторожно отсоединил их и протянул мне. «Спасибо», — сказал я, забирая аугментации. Не давая зайцу времени на ответ, я размахнулся и со всей силы ударил его по голове. Удар был настолько мощным, что череп не выдержал. Голова зайца разлетелась на куски, забрызгав все вокруг, а потом почувствовал, как волна облегчения и удовлетворения накрывает меня. Губы сами собой растянулись в широкой улыбке, а из груди вырвался громкий смех. «Наконец-то!» — воскликнул я, подняв руки к небу. «Ты меня так достал, чертов заяц!» Я начал прыгать вокруг тела, не в силах сдержать радость. Каждый прыжок сопровождался выкриком. «Получил, получил, вот тебе за все погони, за все неприятности!» Затем я остановился, глубоко вдохнул и выдохнул, чувствуя, как напряжение последних дней покидает меня. «Ох, как же хорошо!» – пробормотал я, вытирая выступившие от смеха слезы. «Больше ты меня не побеспокоишь, приятель!» Я присел на корточки рядом с телом, рассматривая добытые аугментации. «Спасибо за подарочек», — усмехнулся я. «Хоть на что-то ты сгодился». Глава 18.71. Внезапно я услышал знакомый голос, доносящийся откуда-то сверху. «Красава, парень, рад, что ты справился с ними. Петр, ты где?» Я завертел головой, пытаясь обнаружить источник звука. Я озирался по сторонам, но нигде не мог найти говорившего. Вдруг воздух над моей головой словно задрожал, и перед глазами материализовалось нечто невообразимое. Огромный парящий экзоскелет паука завис надо мной, деактивировав режим маскировки. На самом верху этой конструкции я увидел маленькую головку, это и был Петр. Две механические лапки экзоскелета крепко держали Эвина, который выглядел крайне нелепо в своем положении, но предпочитал молчать. «Вот это да!» – выдохнул я, не в силах оторвать взгляд от этого зрелища. «Впечатляет, правда?» – хмыкнул Петр. Последнее изобретение Эвина. Удобная штука, особенно когда нужно держать кого-то под контролем. Эвин слабо дернулся в механических лапах, но промолчал. «Так значит, вы все это время следили за мной?» – спросил я, пытаясь осмыслить ситуацию. «Конечно», – ответил Петр. «Нужно было убедиться, что ты справишься. И должен сказать, ты меня не разочаровал». Я замер, ошеломленный этим неожиданным поворотом событий. Петр разжал механические лапки своего экзоскелета, и Эвин ловко приземлился на землю. Он повернулся ко мне и сказал: «А теперь, Артем, давай сюда примочки, и мы полетели нафиг отсюда». Не задумываясь, я бросил ему аугментации, которые только что забрал у убитого зайца. Эвин поймал их на лету и начал медленно отходить. «Ну, удачной игры», — произнес он, не сводя с меня глаз. «Эвин, да не ссы ты, гаси его и погнали отсюда», — раздраженно крикнул Петр сверху. «Гаси?» – удивленно переспросил я, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. И тут меня осенило. Я наконец понял, почему Эвин никогда не носил при себе оружие. Его глаза внезапно ярко вспыхнули, излучая интенсивный фиолетовый свет. Ослепительное сияние ударило мне в лицо, и я почувствовал, как мое тело наполняется невыносимой болью. Ноги подкосились, и я рухнул на спину. Каждый нерв в моем теле кричал от боли. Я пытался двигаться, но не мог пошевелить даже пальцем. Сознание начало уплывать, а перед глазами все еще стоял образ светящихся фиолетовым глаз Эвина. Сквозь пелену боли я услышал голос Петра: «Эвин, бери нож, вырезай его сердце. Не стой, давай быстрее, пока игроков рядом нет. Но осторожнее, не вздумай повредить». Осознание предательства обрушилось на меня, словно ледяной душ. Я пытался пошевелиться, закричать, но тело не слушалось. Петр продолжал, его голос сочился презрением: «А ты, парень, и вправду лох какой-то. Вроде уже давным-давно прошли мирные времена для людей, но все равно встречаются такие, как ты». Его смех, холодный и жестокий, эхом отдавался в моей голове. Я чувствовал, как Эвин приближается. Звук его шагов казался громом в моих ушах.